День 8. Кончен 7-й день Декамерона, и начинается 8-й, в котором под председательством Лауретты рассказывают о шутках, которые ежедневно проделывают друг над другом женщина над мужчиной или мужчина над женщиной, либо мужчина над мужчиной. Уже лучи восходящего солнца показались утром в воскресенье на вершинах высочайших гор, мрак рассеялся, и все стало видно кругом, когда королева и ее общество, поднявшись и погуляв наперед по росистой траве, в половине третьего часа посетили небольшую соседнюю церковь, где слушали божественную службу. Вернувшись домой и весело приятно пообедав, попели и поплясали немного, а затем, с позволения королевы, кто желал, мог пойти отдохнуть. Но когда солнце уже перешло за полуденный круг, все уселись по благоусмотрению королевы у прекрасного фонтана для обычных рассказов. И, следуя приказу королевы, Неофила начала так.